Супермалявка хотела было продолжить этот разговор, но тут со стороны бассейна раздались возгласы. «Эй, вот кто в курсе!» «Бикер! Эй, Бик, можно вас на секундочку?» Дворецкий командира Бикер только что появился у входа, направляясь, как обычно, коротким путем через бассейн и стрельбище к жилищу капитана. К несчастью, сегодня это казалось не самым мудрым из его решений. Несмотря на то, что Дворецкий был хорошо известен своим умением хранить сведения, доверенные ему командиром, легионеры все же быстро ухватились за малейшую возможность добыть информацию и слетелись к нему подобно саранче, бросающейся на последний оставшийся на планете колосок. «Что случилось, Бикер? Штабные снова напустились на капитана. Его собираются перевести?» Бикера уже почти приперли к стене, но тут Бренди, очень быстрая, несмотря на размеры, материализовалась между ним и наступающей ордой. «Отставить! Все по местам!» Последняя команда была направлена вместе с негодующим взглядом двум лейтенантам, которые уже присоединились и было к общей куче, а теперь смущенно вернулись на свои места. «Оставьте человека в покое. Он знает не больше, чем мы. А если бы и знал, то не мог бы ничего рассказать. Вам известен порядок. Официальные дела легиона идут по обычным каналам, а не через Бикера. А теперь отвалите и дайте ему заняться своим делом». Толпа, ворча и тихо ругаясь, отступила, перегруппировалась и снова вернулась к прежним досужим пересудам. «Благодарю вас, Бренди», — тихо прошептал Дворецкий. «В какую-то минуту мне стало немного не по себе». Старший сержант роты не подала виду, что слышит его выражение благодарности. Она продолжала гневно смотреть на отступающих легионеров. Потом заговорила, не шевеля губами и не глядя на Бикера. «А вы слышали хоть что-нибудь, Бик? Что-нибудь можете нам рассказать?» Дворецкий заколебался, потом смягчился. «Только то, что был звонок из штаба легиона», — ответил он. «Я и сам вернулся, чтобы узнать больше». «Ладно, можете напомнить нашему бесстрашному командиру, что у него тут есть кое-кто, кому немного любопытно узнать, что происходит». «Сделаю все возможное, и, Бренди, еще раз спасибо». Конечно, Бренди была права. Бикер не подчинялся командованию легиона, поскольку был нанят на службу лично Шуттом, и поэтому на него налагалось двойное ограничение на передачу информации, как военными правилами, так и профессиональной этикой Дворецкого. Однако его положение предоставляло ему одну привилегию, недоступную для легионеров, привилегию входить в личные апартаменты командира без вызова, и теперь он в полной мере воспользовался этой привилегией, постучал и почти тотчас же открыл дверь. «А, привет, Бикер, входите. Хочу узнать ваше мнение по одному вопросу». Виллард Шут раскинулся на стуле, вся его тощая фигура выражала небрежную расслабленность. Дворецкому, однако, эта поза говорила как раз о прямо противоположном. Обычно Шут в дневное время являл собой воплощение нервной энергии. Постоянно ходил взад и вперед, суетился, пытался делать или обдумывать десяток дел одновременно. Чтобы он сидел неподвижно, как сейчас, должен был разразиться кризис огромных размеров. Такой, чтобы отодвинуть на задний план все другие дела и заботы, и заняться взвешиванием и обдумыванием насущной проблемы. Короче, всякий раз, когда он казался физически расслабленным, это означало, что мысленно он мечется по комнате. «Возникла проблема, сэр?» — задал наводящий вопрос Бикер, демонстративно закрывая за собой дверь. «Можно сказать и так. Я только что получил из штаба распоряжение о новом назначении. Новое назначение для всей роты или только для нас двоих?» — перебил дворецкий. «Что? Ах да, для всей роты. А что?» «Вероятно, вам лучше как можно скорее сообщить об этом команде, сэр. Они очень волнуются, как мне только что показалось, когда я проходил мимо бассейна». «Не знаю», — задумчиво произнес Шут, потирая подбородок. «Я планировал подождать, пока получше разузнаю об этом новом задании, а потом уже объявить о нем. Всегда лучше самому все выяснить, прежде чем затевать игру «Вопросы и ответы». «Заранее прошу прощения за свои слова, сэр, но я действительно считаю, что вам следует им что-то сказать, чтобы успокоить. Они знают о звонке из штаба, и многие боятся, что вас снимут с поста командира роты». «А, понимаю. Ладно, я положу этому конец. Прямо сейчас». Произнеся эти слова, Шут поднес наручный коммуникатор к губам и нажал кнопку. «Мамочка!» «Да, капитан». Ответ прозвучал немедленно и без обычных прибауток, обычных для этого легионера. «Все ли находятся в пределах слышимости для общего сеанса связи?» Ответ утвердительный, с восклицательным знаком. «По правде говоря, они все болтаются так и близко, что вы могли бы просто повысить голос и не расходовать батарейки». На лице Шутта промелькнула усмешка. «Все равно я буду действовать обычным способом, просто ради практики. Откройте мне передающий канал». «Сделано, большой папочка. Мы все превратились в слух». Приступая к обращению, Шут машинально заговорил более низким официальным голосом. «Уделите мне, пожалуйста, минутку внимания. Мне сообщили, что некоторые беспокоятся по поводу недавнего звонка из штаба легиона. В данный момент могу вам сказать только то, что все мы получили новое назначение. Повторяю, мы получили новое назначение, то есть вся рота. Подробности вам сообщат на официальном инструктаже сегодня вечером в 20:00. Прошу офицеров быть наготове. Вскоре вас вызовут на стратегическое совещание. Это все». Он щелкнул переключателем коммуникатора и откинулся на спинку, подмигнув дворецкому. «Вот, думаю, этого должно быть достаточно». «Вполне. Благодарю вас, сэр». «Ладно, теперь, когда этот вопрос улажен, я хочу вам кое-что показать». Шут махнул рукой, указывая Бикеру на стул, а сам поднялся и стал возиться с голографоном, занимавшим большую часть одной из стен. Он купил и установил этот аппарат в дополнение к тому оборудованию, которым снабдили роту специально для того, чтобы облегчить принятие сообщений из штаба. Разумеется, в отличие от доставленной по официальным каналам снабжения модели, этот аппарат имел еще и возможность записывать и воспроизводить передачу. «Вот запись только что состоявшегося разговора», — сказал Шут. «Интересно, что вы об этом думаете?»